Говорит радио «Свобода». Голод. В свое время, работая над книгом «Бабий Яр», я не смог найти ни одного немецкого документа, за исключением самого первого обманного приказа евреям города Киева явиться с вещами в район товарной железнодорожной станции. В течение 2 лет лагерь смерти в Бабьем Яре проходил в немецкой хозяйственной документации под названием «Bau Company» – «Строительная компания», но и эти бумаги были уничтожены. Наконец, отступая из Киева, фашисты раскопали рвы, сожгли трупы и пепел развеяли. Далее, уже в послевоенное время, по решению советских властей Бабий Яр был превращен в озеро, а когда полотину прорвало, засыпан по самые края с помощью огромного количества техники. Ни документальных, ни вещественных доказательств не осталось. Тем не менее, события в Бабьем Яре удается восстановить не только в общих чертах, но и с огромным количеством подробностей, от первого до последнего дня. Не знаю, сохранились ли в советских секретных архивах какие-либо документы относительно голода 1932-1933 годов на Украине и Кубани. Организованный на Украине десятилетием раньше Бабьего Яра, этот акт геноцида, выполненный примерно в те же 2 года, по своим масштабам, однако, был во множество раз больше гитлеровского. Ряд исследователей приходит к цифре жертв от голода 7 миллионов человек. По своим масштабам в столь сжатые сроки, как и по организации, впрочем, это следует подчеркнуть, в абсолютно мирное время, без всякой войны, это был, на мой взгляд, самый крупный акт геноцида в человеческой истории. Можно полагать, что в архивах КПСС, тогда ВКБ, и в архивах чекистских ГПУ, НКВД, КГБ, должна быть документация, касающаяся этого акта. В какой мере она уничтожалась, что сохранилось, увидит ли свет, покажет отдаленное будущее. Но это не так уж существенно. Несколько хуже, по-моему, то, что по мере ухода из жизни старших поколений, очевидцев и современников трагедии, новое поколение советской молодежи часто не знают и не подозревают, какой рекорд наряду с другими рекордами поставлен на родине. Мне лично во время Великого Голода было всего 4 года, но это первое по-настоящему яркое, осмысленное впечатление, с которого началась моя жизнь, и, видимо, я тоже могу в определенной мере отнестись к современникам. Когда я рассказывал о голоде молодым советским людям или даже людям моего возраста, но родившимся и выросшим не на Украине, они часто слушали удивленно, не веря, потому что ни о чем подобном не слышали, не подозревали, значит, этого, возможно, не было, или если было уж, то что-то незначительное. Нужно отдать должное работе советского министра правды, употребляя термин Оруэлла, и иногда упорно приходит в голову малооптимистичная мысль, что, по-видимому, теоретически, по крайней мере, можно какие-то даже самые крупные события из истории стереть. Стереть так, что не останется ни в семейных преданиях, ни в легенде даже. Может, при активном сложении способствующих обстоятельств совсем не такие большие нужны временные сроки, как кажется, и смена всего каких-нибудь 2-3 поколений. Это, конечно, идеальная мечта общественных преступников, заметающих следы, остаться чистыми перед историей и в будущем. Но обычно сокрытие или извращение исторических фактов удается лишь на какой-то срок. Эта программа минимум диктатору вполне удовлетворяет. Для нее главное, чтобы нужная ложь жила сегодня, сейчас поддерживая ее. Это конкретно практическая задача, судя по полувековому опыту в СССР, выполнима. Для идеального сокрытия правды и установления лжи навсегда не хватает ряда идеальных же условий, например, полной согласованности следующих друг за другом руководств, чтобы они не разоблачили предшественников и не выбросили их мумии из мавзолеев. Но самое главное, нужно единообразие и централизованное общество на всем земном шаре, то самое, о котором мечтал Маркс. Если бы идея о всемирной революции осуществилась и все человечество оказалось охваченным одним общественным строем, то эксперименты с исторической правдой, сокрытие и искажение ее навсегда, пожалуй, имели бы много шансов на успех. Без таких условий эксперименты с правдой не только недолговечны, но и удается в пределах ограниченной и то в какой-то степени затравленной местности. Пусть это даже 1/6 часть земного шара под названием Советский Союз. Что, впрочем, надо отметить, тоже рекорд и тревожный. Пока на Земле будут разные общественные устройства, разные мировоззрения, разные люди, историческая правда будет существовать. Сегодня, несмотря на 40 лет советского, образно говоря, развеивания пепла по ветру, события сталинского голода 1932-1933 годов восстанавливаются не только в общих чертах, но и с огромным количеством деталей и, можно сказать, от первого до последнего дня. Правда, когда, живя в Советском Союзе, я начал втайне собирать сведения о голоде, я наткнулся на глухие стены. Чаще всего те, кто что-то знал, видел, уцелел, предпочитали молчать. Я перед этим сталкивался с упорным молчанием свидетелей даже гитлеровских преступлений. Единственная известная спасшаяся свидетельница первых расстрелов в Бабьем Яре 41 года, выбравшаяся из-под трупов, из полузасыпанной ямы, Дина Проничева, вначале ничего не желала рассказывать. Это понятно, если вспомнить, что и сегодня евреи, приходящие в Бабий Яр, всегда должны считаться с возможностью ареста. Из более чем десятка оставшихся в живых заключенных, сжигающих трупы в 1943 году участников восстания в Бабьем Яре, только четверо согласились мне все описать. Другие живут, работают, но на темы Бабьего Яра говорить отказываются категорически. Это, подчеркиваю, свидетели гитлеровских преступлений. Что же говорить о свидетелях 1933 года? Однако на Западе я был поражен количеством вырвавшихся из СССР фактов, свидетельских показаний и газетных корреспонденций и фотографий, многочисленной литературы на эту тему. Одним из первых людей, с кем я познакомился в Англии, был старый известный публицист Мальком Магаридж, который в 1933 году был корреспондентом в Советском Союзе, наблюдал картины голода своими глазами, и его корреспонденции в английской печати едва ли не первыми сообщали миру о неподающемся воображению поистине апокалиптической трагедии на Украине. Были другие западные корреспонденты, их материалы и снимки сохранились. Мир знал. Сразу же, уже тогда. Правда и то, что многие не поверили, слишком это не укладывалось в голове, не вязалось со сказочным представлением о счастливейшей первой в мире стране освобожденного труда. Затем пошли появляться живые свидетели. Десятки, сотни. Особенно много их выбросила война. У меня сейчас дома на отдельной полке собралась довольно порядочная литература о голоде, от тонких брошюр до увесистых томов, и одно время у меня, признаться, расшатывались нервы от изучения ее. Это не книги, это не бумага, это крик, это обжигает, раскрой только на любой странице. Я понимаю неверивших западных скептиков, в это трудно поверить, нормальному цивилизованному человеку просто невозможно поверить. После гитлеровских фабрик смерти, с газовыми камерами и печами, по-видимому, можно поверить и не в то еще. Но в 1932-33 годах, задолго до гитлеровского апокалипсиса, это было ново. Во времена Сталина происходила такая знаменитая кампания по установлению приоритета и в радио, и в лампочках, и в паровых машинах, паровозах и пароходах, достойно запечатленная, наконец, в народном анекдотическом выражении «Россия – родина слонов». История восстановит, однако, другой, тогда не упоминающийся, но как раз самый главный приоритет партии Ленина-Сталина. И в отличие от других нереальных и эффективных, он-то, к сожалению, действителен и слишком реален. Многим людям в Советском Союзе до сих пор в голову не приходит, а другим, если приходит, то только в виде немыслимой жуткой догадки, то, что для мира является непреложным фактом, что в деле геноцида, в деле массового уничтожения с исчислениями на миллионы гитлеровские фашисты шли вслед за большевиками. Я бы так сказал, Гитлер был эпигоном у Ленина, и в особенности Сталина. Весьма самонадеянным и не в такой степени хитрым, из-за чего Сталин, одно время так с ним друживший, впоследствии отнюдь не подарил ему портрета с надписью «Победителю ученику от побежденного учителя». Он мог бы, впрочем, написать «Бездарному ученику от непобедимого учителя». в дни, когда Гитлер кончил собой в подземной канцелярии. Это не может служить даже микроскопическим оправданием, но в качестве микроскопического ключа какой-то грани феномена это может и подойдет. История показывает, что Гитлер направил всю машину уничтожения на иноплеменных. В этом есть определенная дикарская логика, прослеживающая еще от палеолита каменного века. У нас же уничтожали свои, да еще кто? Трудящиеся люди, в данном случае голодной смертью 33-го года, самые главные труженики народа, крестьяне с черными от мозоли руками, ограбленные и обманутые до предела, сами же почему-то вдруг возмутившиеся и разъярившиеся убийцами. Сперва пообещали этим рукам земли и воля народу. И благодаря этому обещанию совершить этими руками переворот и удержаться в нем, а затем забрать и землю, и плоды, и волю, превратив людей в фактически государственных крепостных. Такими бы красивыми словами не называлось это крепостное право. Возмутиться, что люди его не хотят, и начать их уничтожать. Нет, такого, кажется, не бывало. Вот это был действительно вклад в развитие марксизма, вообще в историю и приоритет. После таких событий, как вообще в результате коллективизации, утверждать которую понадобилось таким способом, кто-то надеется, что советское сельское хозяйство дождется крутого подъема. Еще в XIX веке, как божий день, было явно, что крепостной труд непроизводителен. В XX веке, чтобы его вести, погубили столько миллионов ни к чему не виновных крестьян, и женщин, и стариков, и детей. Это все были живые люди, как сказано, имена их ты, Господи, знаешь. 12 мая 1973 год.